Со всей этой кутерьмой и загадками я совершенно забыл вести счет дням недели. Оно как бы и объяснимо, человеку в бегах, что понедельник, что суббота, разницы нет. А вот зря, кстати, не учел наступление выходного дня, и вот тебе, пожалуйста. Петр Афанасьевич, бывший подполковник милиции, а ныне отставник, владеющий охранным агентством, пребывал в состоянии полной невменяемости. По причине злоупотребления крепкими алкогольными напитками вчера вечером. То есть бухал он, пока я за мутантами следил. И теперь крепко спал на диване в прихожке своей загородной фазенды, распространяя сильнейший запах перегара. Поговорили. Дом был закрыт, на это у старого пьяницы мозгов хватило. Но я, пользуясь привилегированным положением родной крови, был посвящен в тайну запасного ключа. Он лежал под массивным цветочным горшком рядом с крыльцом. Мой дядька, несмотря на долгую службу в органах, умудрился оставаться наивным обывателем. Дверь-то я открыл. Но что было делать дальше? Будить его? Он хорошо, если часа в три закончил квасить. До обеда проспит минимум. Да и проснувшись, больше будет медведя-шатуна напоминать, чем подпола отставника. Годы-то идут. Нельзя уже в таком количестве коньяк жрать. Но дядя Петя плевать хотел на стороннее мнение. До сих пор, наверное, мнил себя молодым, красивым и здоровым. Делать нечего, буду ждать. У меня в органайзере на сегодня больше никаких дел не запланировано. А тут и крыша над головой, и холодильник со жратвой. Отстучав Люсе в телеграм сообщение, что останусь у дядьки до вечера, я прошел на кухню и обнаружил там еще одно пьяное тело. Сосед, вероятно, дядькиного вчерашнего собутыльника. Лежал он на животе, прямо на полу, раскинув руки в стороны и напоминая выброшенную на берег морскую звезду. Вот кому тут делать точно нефиг. У нас здесь в скорости непростой семейный разговор намечается. Подхватив тушу мужика за руки, я аккуратно вынес его из дому. Протащил по пустому проселку до дерева в метрах 200 от фазенды и бережно уложил на бочок в тени начавших зеленеть ветвей. Пусть думает, что перепил, пошел домой, но свалился и уснул. Нечего ему меня видеть. Тут и с родичем-то проблемы будут. Еще чужих людей не хватало. Прихожка встретила меня тишиной и стволом охотничьей вертикалки, направленным прямо в лицо. За ним, находясь слегка не в фокусе, плыло помятое лицо дяди Пети. Смутным, но вполне осмысленным взглядом. «Здоров, дядьку!» На хохлядский манер, как было принято между нами, приветствовал я его. «Ты в волыну-то опустил? Стрельнешь еще?» Говорил я спокойно, хотя и понимал, что если отставник решит пальнуть, увернуться не успею, даже с учетом высокой скорости и его пришибленного состояния. Дядька был заядлым охотником и со своей вертикалки утку бил в лед, не промахиваясь. Но вряд ли он решит стрелять. «Это у меня белая горячка или племяш-маньяк в гости заглянуть решил?» Голос у него был хриплым, таким же помятым, как и лицо. Каждое его слово отправляло в мою сторону маленькую волну боевых отравляющих веществ. «Если ты в это веришь, значит, совсем меня не знаешь. И если что, убить тебя я мог, пока ты тут храпел, если б хотел». «Логично», — согласился родич, но ствол не опустил. «Ступай в дом. Медленно. Я за тобой». На кухне я уселся с одной стороны стола, а он, не опуская ружья, с другой. Это лишало меня возможности быстро его обезоружить, если он вдруг захочет устроить пальбу, но давало моему родичу чувство безопасности. «Сдаваться пришел?» «Сейчас. За свои косяки я, может, и готов отвечать, а вот за чужие как-то не очень хочется». «Ванек, я же прогрессивный пенсионер. Могу видео показать на телефоне, где ты Азера в кашу. Не надо меня лечить. Мне сейчас другое лекарство нужно». «Тут все сложно, дядь Петь. Статусами из ВКонтакте давай со мной еще поговори». Это был я, все верно. Но и не я. «Обдолбанный, что ли, был? Под наркотой, в смысле?» «Нет, говорю же, сложно объяснить. Дядька у меня мужик конкретный и очень резкий, поэтому выше подпола в милиции и не вырос. Однако, благодаря характеру, не стал спивающимся пенсионером, хотя любил это дело, а сумел организовать охранное предприятие. Он не верил ни в бога, ни в черта, ни в рептилоидов с Нибиру, только в то, что можно пощупать или увидеть своими глазами. Привлечь его на свою сторону будет посложнее, чем Стаса и Люсю. Хорошо, если на своих ногах отсюда уйти смогу». «Зачем пришел? – поторопил меня он. «Паспорт нужен. Из города свалить. Рассчитывал на твою помощь». «А ты не прихренел, родной?» «Самую малость, дядь Петь. Да отложи ты ствол. Не собираюсь я на тебя кидаться». «Как знать». Но ружье качнулось, и два вертикально расположенных зрачка перестали смотреть мне в лицо. Физиономия дядьки скривилась. Я не сразу сообразил, что за эмоции он продемонстрировал. Но потом дошло. Слезы сдерживал. «Как ты, Ваня?» Выдал он спустя несколько секунд этой борьбы. «Ты же нормальным пацаном рос. Как же мы с матерью твоей проглядели, что ты на наркоту подсел?» Столько боли было в этом его восклицании, что мне даже стыдно стало. Будто я сознательно ступил на тропу злодейств и убийств, а не проснулся прямо посреди нее. Или хуже того, спутался с плохой компанией, начал принимать наркотики, а всех своих жертв убил, чтобы найти денег на еще одну дозу. Пришлось даже приложить усилия, чтобы удержаться от оправданий. Да и не нужны они были. Минутная слабость родича прошла, и на меня снова смотрел бывший мент. Жесткий, пусть и постаревший волчара. Всю свою жизнь, проведший в общении с уголовниками. «Эх, как же тебя убедить? Сразу показать способности? Не, пожалуй, не стоит пока. Перепугаю человека, схлопочу заряд картечи в лицо. Может, даже выживу, но красавчиком больше не буду. Я могу рассказать, но это больше на сказку похоже. И ты со своим полицейским мышлением хрен когда в такое поверишь». «Никогда в полиции не служил». «Ну, ментовским». «Попробуй только». Тут он демонстративно положил ружье на стол между нами. Поднялся и повернулся к холодильнику, стоящему за спиной. Открыл его, достал две бутылки пива. Двигаясь так же неторопливо, открыл обе, одну поставил передо мной, а ко второй приложился как гарнист. «Ну да, у него же трубы горят. А тут я появился. Похмеляться мешаю. Однако хороший знак. По крайней мере, не начнет палить сразу». «Вот». Выдохнул он с таким наслаждением, что мне самому захотелось опустошить свою бутылку в пару-тройку глотков. «Теперь рассказывай». И я стал говорить, изредка прикладываясь к бутылке. Дядька смотрел на меня, не отрываясь, не скрывая иронии. Мне даже захотелось прервать рассказ и треснуть его по маковке, до того раздражало это снисходительно-саркастическое выражение на лице. Но я сдержался, понимая, что так у нас ничего не выйдет. Закончил я так. «По сути, все, что про меня говорят, правда. Этих людей убил я. По крайней мере, так это выглядело. Но был это не я, понимаешь? Не обдолбанный наркоман, каким ты меня уже по глазам вижу считаешь. Истина в нюансах, как обычно. И главный из них такой. Поверишь ты мне или нет?» Замолчал и выжидательно уставился на родича. Он, тертый жизнью и мало кому верящий мужик, меня не разочаровал. «Ты прав, не поверю», — прикончив бутылку, резюмировал он. «Слишком бредово, чтобы быть правдой. А я и в самом деле бывший мент». «Который меня с пеленок знает», — парировал я. «И это верно. Ну, так ведь я и не стал стрелять или полицию вызывать, да? Выслушал, пивом напоил, а теперь, Ваня, топай отсюда. Помочь я тебе не смогу. Не по моей части душевные расстройства и отходники после Герыча». «Хорошо». Я без споров поднялся. Быстро снял с магнитного крепления на стене кухонный нож и, прежде чем родственник успел испугаться и потянуться к ружью, полоснул себя по предплечью. «Только я сперва тебе покажу кое-что». «Ванек! Ванек! На живых я за свою жизнь и так навидался!» Закончить он не успел. Выпучив глаза и открыв рот, дядька смотрел, как перестает бежать кровь из глубокой раны, а затем ее края начинают стягиваться. Через минуту рана покроется коростой. Через 20 та отпадет, и под ней будет недельной давности шрам. «Так что, дядь Петь, я наркоман? Или у тебя белочка?» Он не ответил. Сунулся в холодильник, вытащил пиво и основательно приложился к бутылке. Пока дядька, не сводя с меня глаз, пил, я вытер влажной тряпкой кровь с ножа и с руки, после чего сел обратно. Инструмент демонстративно вернул на магнитный держатель. «Ну, допустим», — наконец проговорил мой собеседник. Вид у него был ошеломленный и какой-то потерянный. Неужто решил принять за объяснение белую горячку? Как выяснилось миг спустя, я ошибся. Дядька мне поверил. «И ты хочешь сказать, что стал таким после выстрела в затылок?» Скорее, после него я снова стал собой. А до этого был кем-то другим. Не знаю, как объяснить. Будто кроме меня в этом теле живет еще кто-то. Но это не шизофрения, никакой второй личности, просто... Будто мне в голову, как на флешку, залили новую программу. А мануала не дали. Не то чтобы именно так, но... «Я понял. Не грузи», — отмахнулся родственник. Помолчал немного и протянул. «Дело...» «Теперь мне веришь?» «Нет», — тут же отозвался он. «То есть да, но, прости уж, принять пока не могу». «Это ничего. У меня у самого не один день на это ушел. Ты, главное, поверь, что я не слетел с катушек и не под наркотой начал убивать людей. Тут что-то другое. И я не хотел бы выяснять, что именно, находясь в тюрьме».